Все против меня, да? Не повезло, выходит, мне с Ватсонами. Вообще, Ван де Мейер имел право тянуть меня на прогулку. Он же для того и нанял проводника. Хорошо, он проникся нашими проблемами, участвует в расследовании, но вообще-то рыжий здесь в зоне по делу. Ладно, кивнул я, ваша взяла. Ночью выйдем, но только на часок, потому что выспаться нужно успеть. А завтра в долинку наведаемся. Кстати, Паша, там есть заброшенный военный объект. Построен до второго взрыва на ЧАЭС. Бункер, подземный ход. Интересно, верно? Угольщик пожевал серыми губами, как старик. Я снова удивился, как крепко на него подействовала смерть друга. Наконец Паша ответил. Да, интересно. Найду сволочь, которая сапога сгубила, в мясорубку засуну. Ты уже говорил, по частям засуну. И это говорил. Паша, мы же... А начну с ног, закончил угольщик. Я нынче ночью тоже с вами пройдусь, ладно? Ночью свалка выглядит очень интересно, даже в дождь. Вернее так, в дождь особенно интересно. Причудливые очертания бугров, там и тут торчащими из грунта металлическими конструкциями, слабо выделяются на фоне темно-синего неба, а вертикально падающие струи дождя смазывают контуры. Зато время от времени от летящей с неба воды срабатывают аномалии, подсвечивают серые окрестности разноцветными огоньками и искрами. Жарко поминутно пробуждается к жизни и исторгает клубы пара, будто на вершине радиоактивной сопки проснулся вулкан. Звуки тоже таинственные. Треск аномалии, шорох влажного грунта, сползающего по склонам, шелест и стук, отдаленное завывание псов. Шепот дождя прикрывает звуки, превращает в равномерный гул. Мы вышли на прогулку около половины первого. Дитрих то и дело принимался шуршать ремнями амуниции. Он был увешан приборами, как новогодняя елка игрушками. Я чувствовал, что он возбужден. Отчасти на ученого подействовал фантастический пейзаж, отчасти Ван де Мейера заинтересовало очередное письмо Головина. Профессор сообщал, что они регистрируют возросшую активность миграции мутантов к свалке. Существует постоянный поток северо-востока зоны, а Чернобыльская АЭС, где они плодятся особенно энергично. На юго-запад, в обход мертвого города, дальше на юг. Потом поток рассеивается, часть к Лиманску, часть через Рыжий лес. Зверей постепенно отстреливают сталкеры. К югу зоны добираются жалкие остатки потока, так что новички едва лишь компенсируют убыль местных тварей. Сейчас отмечается некоторое усиление миграционного потока в восточной части зоны. Однако в темной долине поголовье мутантов не увеличивается. Что значит усиление потока? Я решил уточнить. И почему они послали военсталов? Незначительное усиление, порядка 3%, так пишет Головин. Это мелочи в сущности, ничего серьезного. Однако ученые обратились к военным с просьбой провести разведку. Пока что военные сталкеры ничего не обнаружили. Я сообщу Головину, что в темной долине мутанты не задерживаются, просачиваются сюда. И здесь их останавливают сталкеры. Ваши друзья с автокладбища жаловались, что мутантов стало больше, верно? Ван де Мейер, лучше бы они отозвали своих бойцов, а? Не хотелось бы подставлять местных ребят. Я передам ваши пожелания Головину. Однако, боюсь, профессор уже не сможет остановить этих бандитов. Это верно. Военные сталкеры никому, в общем-то, не подчиняются. Ну, за исключением своих непосредственных начальников. Эти могут военным сталкерам приказывать. Хотя нет гарантии, что приказ будет исполнен в точности. Во всяком случае, так рассказывают. То есть, даже если вояк подняли по просьбе ученых, дальше профессора никакого влияния на события не могут оказать. Костик и угольщик помалкивали. Я не знаю, прислушивались ли они к нашей беседе. Наконец, сталкерская стоянка скрылась за холмами. Перед нами громоздились развороченные останки каких-то бетонных конструкций. Дальше виднелись пологие бугры. Ложбины между холмов заросли хвойным лесом. Там тихо и спокойно. Сейчас, конечно, ничего не было видать. Только вспышки аномалий мерцали сквозь тяжелую пелену дождя. Мы пересекли асфальтовую трассу, и Ван де Мейер объявил. «Включаю на прием!» Щелчок тумблера. «Не беспокойтесь, слепой, только на прием». «Ну, что там?» – поинтересовался Костик. «Стая собак, похоже, почти не двигаются. Никаких возмущений, никаких интересных мутантов». «Есть там стая, в холмах обосновалась», — вставил Паша. «Мелкие, трусливые». «И верно, они облюбовали старый сухой дуб, собираются вокруг него кружком и сидят. Я несколько раз видел». «Якщо цей потік з півночі не припиниться, нові собаки дрібних місцевих проженуть», – заявив Костік. «Так завжди буває. Мутанти чи звичайні хижаки. А я впевнений, що проженуть». Ніхто не відповів. Паша погрузився в прежню апатію. Вандемейр крутив прибор, а мені прийшло в голову. Странне совпадіння. Грач, партнер Сорняка, той, що передав мікросхеми для бороди, твердил о 3% росте спроса на КПК. Профессор Головин с базы на Янтаре о 3% увеличении миграции мутантов по Восточному пути. Странное совпадение. Вообще мир полон странных совпадений, и мы живем, не замечая их. А потом вдруг как попадется на глаза и не идет из головы, зудит, крутится и требует объяснения. Додумать эту потрясающую мудрую мысль я не успел. Из-за холмов, за которыми остался лагерь, донеслись звуки стрельбы. Костик с Пашей сделали стойку, как хорошие охотничьи псы. Я уверен, в этой какофонии они улавливали массу закономерностей, а я нет. Насчет Вандемейра ничего не скажу. Он тоже сделал стойку, но по-своему, развернулся и выставил антенну загадочного приемника на звук. Пальба продолжалась минуты две, пожалуй, вряд ли больше. «Отбились», – констатировал угольщик. Как-то очень легко получилось. Ага, щось дуже швидко. Костик, старый солдат, наверное, желал продолжения банкета. А Вандемейр ляпнул, разглядывая свой приборчик. Люди ведут себя более хаотично и неорганизованно, чем псы. Никаких закономерностей. Это потому, что мы существа более индивидуальные, важно возразил я, и меньше следуем инстинктам. Отсюда хаотичность, которая на самом деле есть высшая форма порядка. Потом мой взгляд упал на экран ПДА. Внимание, у нас гости. 5-6 персон, 6 сигналов приближались к нам с запада. Все чистые, без маркеров, которыми нынче по договоренности пометили свои компы сталкеры в лагере. Чужакам предстояло преодолеть узкий проход между бугров, и они будут перед нами. Первым отреагировал Костик. Тож, я дивлюсь, замало стрілянини було. Сліпий, ти з вченим, давай у ті бетонні руїни. Сховайтесь там і сидіть тихенько. Паша, ти як? Я здесь. Та ні, краще назад відтягнись трошки. Нехай вони, не лякаючись, сюди йдуть. Сліпий, я що казав? Бери Вандемейра і чеши у руїни, ну? Ночной бой в зоні – то ще развлечення. Причудливая подсветка, ограниченные возможности маневра, да еще такая интересная особенность, как сигналы на ПДА. Ты не видишь ни своих, ни чужих, но на мониторе расположение определяется легко. Я решил, что для нас самый лучший вариант – встретить мародеров, расположившись перед узкой лощиной. Бандитам непременно придется сгрудиться, чтобы не угодить в радиоактивные зоны до аномалий справа и слева на холмах. Тут-то бы мы их и приняли. Я собирался это предложить, но Костик рявкнул так строго, что у меня все мысли вмиг будто ветром сдуло. Я ухватил Дитриха за оранжевый рукав комбинезона и поволок руинам, не слушая его протестов. Я целиком доверял боевому опыту нашего терминатора и решил в точности исполнять его приказы. Паша вскоре догнал нас, на бегу бросил. «Глядите, меня не подстрелите, я засяду впереди, вы справа и слева по ту сторону». Он имел в виду, что мы расположимся в два эшелона. Посреди руин, среди развороченного бетона, притаились аномалии, так что позиции можно было организовать либо с восточной стороны нагромождения раздолбанных блоков, либо с западной, откуда надвигались чужаки. Угольщик вызвался прикрывать нас и принять на себя основной удар. Я не возражал, у Паши и оружие было посерьезнее нашего. Вандемейр рвался в бой, но я едва не насильно затащил Рыжего в укрытие. С его Макаровым только на большой дистанции воевать. «Не будьте сволочи, Вандемейр», – велел я. «Сидите и не высовывайтесь. Ваша задача – уцелеть. Но я...» «Вы обещали слушаться. Все, я буду слева». И убежал искать лежбище.